Тот ответил, что сейчас самое надежное место именно в этом отеле. Никто из посторонних не имеет права входа, только в сопровождении наших людей.